Глава вторая. Графство Вараш. Совещательная комната располагалась посреди цветника. Там цвели растения земного происхождения. Их намного проще выращивать, чем мартинийские, да они и красивее. Окутанные ароматом цветов, настолько сильным, что казалось, можно задохнуться, на изящном стуле сидел и ждал мужчина со светло-синими волосами. Финансовый инспектор правительства и Истэш. «Ваше превосходительство, граф, ваше высочество, виконтесса». Узнав вошедших, поприветствовал их согласно придворному этикету и Истэш. Как намекало зловещее звучание его должности, этот человек был связан со сбором налогов. Тем, кто рожден и воспитан как сквайр, понятие налогов незнакомо. А почти все граждане империи, рожденные в наземных мирах, избавляются от них вместе со статусом наземного гражданина и вспоминают как о кошмарном сне. Большинство сквайров и граждан империи проживают всю свою жизнь, так и не познакомившись с имперской системой налогообложения. Но дворяне, владеющие собственными территориями, иной случай. Лишь им во всей империи дарована привилегия, которой они, впрочем, не особо рады, платить налоги. Наземным дворянам гарантировано право монополизировать торговлю своей страны, а также устанавливать вокруг звезды фабрики антивещества и добывать ресурсы необитаемых планет. Взамен они должны отдавать империи часть прибыли. В случае графства Хайт у наземного правительства не было ни внепланетных предприятий по добыче полезных ископаемых, ни прочих внешних сооружений. Поэтому, по мнению империи, для семьи графа Хайт первым приоритетом должна была стать не работа с единственной обитаемой планетой, а развитие прочих космических тел и окружающего пространства. Особенно важным активом в этом отношении была сама звезда Хайт. Если вокруг нее развернуть фабрики антивещества, они смогут производить топливо антивещества следующие 5 миллиардов лет. Сделать это было и правом, и обязанностью семьи Хайт. Неважно, что представляет собой владение наземного дворянина, страну или территорию. Страна – это владение, где есть обитаемая планета с наземным правительством и прочими атрибутами. Территория – это владение, где нет обитаемых планет, то есть баронство или виконство. В любом случае, империя желает, чтобы она выполняла функцию снабжения кораблей топливом. Выяснять, сколько производимой продукции брать в качестве налога разумно, и есть работа инспектора. Мало какой социум приветствует сборщиков налогов с распростертыми объятиями. И дворянский социум империи не исключение. Однако Джинто полагался на этого человека по имени Истэш. В его обязанности входило и давать советы монарху. А Истэш оказался чрезвычайно опытным чиновником. Поскольку он был урожденным аб, по его виду этого сказать было нельзя, но в должности инспектора он проработал уже 20 лет, а кроме того, имел звание гекта-командера-администратора. И такого человека назначили сопровождать Джинта. По-видимому, это было связано с тем, что графство Хайт, едва войдя в состав империи, практически сразу же было оккупировано объединенным человечеством, и это обстоятельство выделяло его среди множества миров, из которых состояла империя. В то же время постоянное общение с правительственным чиновником Джинта раздражало. И Истэш взвешивал каждую фразу. Даже те, которые казались Джинта совершенно неважными. «Сначала сообщу о текущем положении дел», — приступил и Истэш. До сих пор не поступило подтверждение, что наземное правительство Мартина согласилось вернуться в состав Империи. «К сожалению», — стараясь выглядеть как можно серьезней, кивнул Джинта. Да, строго говоря, родина Джинта пока что не была частью Империи. На поверхности планеты, похоже, все еще были враждебные войска. Захватив Сорт Хайт, космические силы примерно месяц назад выделили разведывательный дивизион для поиска вражеских кораблей поблизости, но поскольку никаких следов не обнаружилось, дивизион сделал соответствующий доклад и удалился. Другие космические корабли, проходившие поблизости, в Сорт Хайт не заглядывали, поскольку пополнить здесь запасы топлива не могли. Только когда патрульный корабль или линейный корабль зайдет в Сорт, чтобы заглянуть в графство Хайт и выяснить, чего хочет наземное правительство, Джинта и его спутники точно поймут, что в графстве пока не передумали. «Когда было последнее пространственно-временное слияние?» – поинтересовался Джинта. «С тех пор, как мы прошли Сортестот, пространственно-временных слияний не было». В глубине души Джинта вздохнул. Багбирж сейчас двигался через двумерное пространство. Пространственно-временные сообщения через двумерное пространство распространяются на очень малое расстояние. Да и скорость передачи информации крайне низка. Поэтому пространственно-временное слияние с другими кораблями – единственный способ узнавать последние новости. Тем не менее, ИСТ-ш прямо изложил то, что мог. «Информации очень мало», – сказал он. «Поскольку в графстве Хаэт нельзя пополнить запасы топлива антивещества, корабли к нему даже не приближаются». «Это я понимаю». Джинта подивился, зачем ИСТ-ш говорит очевидные вещи. Он полагал, что расе Аб свойственен более практичный подход к делу. Сейчас идет найм людей, разбирающихся в вопросе топлива. Вопрос с техникой тоже решается. Она должна прибыть вместе с людьми. Это я понимаю. В глазах Эсташа читалось, зачем этот юноша говорит очевидные вещи. Как все это абсурдно, подумал Джинта и мысленно вздохнул. В дальнейших планах никаких изменений нет? Никаких. Коротко ответил Джинта. «Значит, мы на какое-то время остановимся в графстве Вараш». «На какое-то время? Мне казалось, у нас там только заправка». Вмешалась Лафиль. Конкретный срок еще не определен, но мы там остановимся. Я тебе не сказал?» «Я не слышала. Зачем нам там останавливаться?» Планета Далктау для Джинта была местом полным воспоминаний. Для Лафили же... всего лишь там. Видимо, у него на лице появилось недовольное выражение. И Лафиль это сразу заметила. «Можешь не говорить, там мы впервые встретились и прочие подобные вещи. Мне даже слушать это будет неловко». И не собирался. Говорить такое, по-моему, еще более неловко. Но для меня Далктау и Вараш, по сути, вторая родина. То есть ты хочешь задержаться там из-за личных мотивов? Ну, в какой-то степени. Признался Джинта. Но еще я надеюсь набрать там вассалов. Этим занимается фланговый офицер-механик Самсон в Лакфакалле. Лафиль должна была знать, что Самсон ушел с военной службы, но все равно прибавила к его имени звание. Самсон подбирает вассалов с навыками по технической части. Но для административной работы вассалы тоже нужны. Самсон из инженерного департамента, я из административного департамента. Потому-то я и подбираю вассалов-администраторов. И все равно в Лакфакалле искать было бы лучше. Лучше всего было бы искать на самом Мартине. Это очевидно. Но, увы, обстоятельства не позволяют. В таком случае самое срочное сейчас – заставить капитулировать наземное правительство, разве не так? Джинта почувствовал, что Лафиль вовсе не пытается его переубедить, а спрашивает из искреннего интереса. «Если бы я был уверен, что смогу, то так и сделал бы». «Если у тебя не получится...» то ты сможешь вернуться в Вараш». Без намека на злой умысел продолжила загонять его в угол Лафиль. «Хороший аргумент», – задумчиво произнес Джинта. «Действительно, похоже, он лишь ищет мыслимые причины как можно дольше не возвращаться в звездную систему, ставшую его собственной территорией». «Это верно, но тем не менее...» Внезапно пришли ему на помощь высшие силы, воплотившись в Эстеша. Во всяком случае, результат был именно таким. «Вашему превосходительству, возможно, лучше действительно отложить возвращение на свою собственную территорию». Джинта был всей душой согласен, но чувствовал, что признавать это вслух опасно. «Почему?» «Мне больно это говорить, но положение на вашей собственной территории очень неспокойное. Мне кажется, лучше будет, если сначала туда отправлюсь я и соберу детальную информацию». «Действительно». Опытный чиновник хотел своими глазами оценить ситуацию, прежде чем туда явится юный наземный дворянин, сделав ее тем самым еще более запутанной. Космические силы провели в графстве стандартную разведку. Однако, что думает наземное правительство, по-прежнему остается загадкой. Полагаю, лучше сначала выяснить это, а уже потом ваше превосходительство попытается убедить их сдаться. Насколько я слышал, они желают получить независимость. «Очень эксцентричная идея», – вздохнул Иэстэш. Не думаю, что это всерьез. Пожалуйста, не забывайте. До недавнего времени графство Хайты было независимым. Стал оправдывать свою родину Джинта. О существовании других миров они в принципе знали, но ничего конкретного. Больше 200 лет они были самодостаточным государством и вполне справлялись. Вот как? А у меня не возникло ощущения полностью изолированной экономической системы. Не то чтобы невозможно было устроить им блокаду, но наземное правительство не ощутит никаких болезненных последствий своего отсечения от экономики остального мира. В таком случае, может быть, их оставить? Предложила Лафиль. Мне кажется, спешить нет нужды. Да я особо и не спешу. Правда? А тебе кажется, что спешу? Может, стоит подождать, пока твои наземные граждане сами не увидят свои проблемы и сами не решат вернуться к Империи? За это время мои долги взлетят до небес, указал Джинта. Если ты установишь фабрики антивещества и топливные базы, проблем не будет. Это можно сделать и без участия наземного правительства. Ты хочешь сказать, что долги не имеют значения? Это же не мои деньги, но твое наследство. Это будет еще не скоро. А кроме того, наследником может стать и мой брат. И Стэш кашлянул. Рассуждения вашего высочества не вполне верны, начал он. Поскольку наземный мир Мартин находится вблизи Сорда Хайт, стабильное наземное правительство необходимо. Просто невозможно каждый раз, когда требуется осуществлять дозаправку, останавливаться возле звезды Хайт или газовых планет за орбитой Мартина. Дело не в стабильности как таковой, подумал Джинта. Он понимал мотивацию Иэстэша. Тот стремился избегать резких слов. Для Иэстэша стабильное наземное правительство – это правительство, которое не бросит вызов Империи. Разумеется, ситуацию, когда термин «наземное правительство» совершенно не отражает реальности, никак нельзя назвать стабильной. С другой стороны, наземным правительством этих людей называет Империя, а сами они непременно пришли бы в ярость, если бы это узнали. Так что все-таки, пожалуй, о стабильности можно говорить.